Глава 31. Предметы. Ужин с драконом оказался невероятно приятным и познавательным. Чем больше я общалась с Райденом, тем сильнее он мне нравился. Подкупали его спокойствие, уверенность, исходившая от него сила и та забота, которой он меня окружил. Закончив ужин, мы отправились с ним назад в нашу комнату. Народу на улице стало меньше, а освещенность приглушеннее. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я Райдена. «Винни укусила тебя за ухо. Насколько я поняла, это был целебный укус. Твое плечо зажило полностью». «Мне гораздо лучше», — ответил Нокс. «Когда придем домой, сниму рубашку, посмотрим». «Леся?» — внимательно посмотрел он на меня. «Да?» — отозвалась я. «Я уже говорил тебе это, но повторю еще раз». «Очень тебя прошу, соблюдай максимальную осторожность. Представь, что ты разведчик на вражеской территории, собираешь тут данные и ежеминутно подвергаешься опасности. Понимаю, что эльфы довольно привлекательны для женского пола, коты тоже могут сражать обаянием, но не совершай ошибок, ни с кем не сближайся. Помни, что на нас ведется охота, избегая любой уязвимости». «Ладно», — пожалуй, я плечами. «А что насчет Кенни? Ты не собираешься сделать его, пускай не другом, но, может, хорошим приятелем?» «Возможно, он неплохой пацан», — согласился Райден. «Со временем посмотрим, но в любом случае тебе не стоит к нему прикасаться». «Согласна», — кивнула я. Когда мы вернулись в комнату, из уголка Винни доносился веселый хруст. Морская свинка наслаждалась жизнью, поглощая зеленые сухарики, напоминающие прессованную траву. «И где вы так долго ползали?» — подскочил к нам Пушистик. «Все в порядке, мы просто ужинали», — успокоила я ее. «Ну, давай прикинем насчет завтрашнего дня». Райден в очередной раз разложил на кровати стопку с документами. «Смотри, получается, завтра с утра у нас урок у мистера Эникета — боевая физическая подготовка. Затем занятия по зельеварению, потом основы взаимодействия с фамильярами, и в конце... боевая магия с уомп, основами управления магическими потоками. День будет насыщенным». «А зачем боевикам зельеварение?» — удивилась я. «Как зачем?» — вскинул бровь Райден. «Надо уметь готовить обезболивающие отвары, кровоостанавливающие, ранозаживляющие, противоядие и многое другое. Нельзя полагаться только на магию. Вдобавок, некоторые отвары можно использовать для боевых действий. Например, самовоспламеняющиеся, или те, что взрываются. Есть такие, которые вызывают сильную аллергию или удушье. Также очень ценятся зелья, которые помогают защитить от чужеродной магии. Снимают морок, развеивают проклятия, разрывают насильственные привязки и привороты. У любого бойца должен быть светлый ум». «Ты мне сейчас целую лекцию прочитал», — улыбнулась я. «А какие у нас еще предметы?» «Их очень много», — Райден раскрыл один из документов. Я заглянула в этот лист, там было расписание. Дракон принялся зачитывать. «Трава знания, целительское дело, анатомия, правила портальных переносов, боевые искусства древних, воинское мастерство в современном ритане, военная тактика, физическая подготовка, владение оружием, межпланетная дипломатия и многое другое». «А чем зельеварение отличается от травознания и от целительского дела?» — спросила я. «В зельеварении рассматриваются разные элементы, например, зола, сера, жидкие металлы, разные растения. А травознание — это более узкий предмет. Травы — это травы», — пояснил Райден. «Обязательно нужно их знать. Ими можно лечиться и утолять голод или жажду. Многие из них содержат ценные витамины и микроэлементы. Мало кто задумывается, насколько это страшная вещь — цинга. С их помощью можно изготавливать яды, бомбы или оружие. Например, был у меня случай, когда мы прибыли с миротворческой миссии на Зарандон. А там во дворце куча народа в обмороке. Оказывается, какой-то воришка привязал к настенным факелам пучки трав, которые при горении вызывают потерю сознания, и обчистил придворных. Есть травы, из стеблей которых получается отличный лук и стрелы. Обо всем этом расскажут на курсе». «А целительское дело?» — уточнила я. «Там больше делается упор на магическое заживление ран, но также читают лекции о современных лекарствах и способах оказания медицинской помощи», — ответил Райден. Близкий к этому предмет – анатомия. Правда, на боевых факультетах основное внимание уделяют уязвимым местам в теле представителей различных рас. «Все это очень интересно», – отметила я. «Согласен», – улыбнулся Райден. Разобравшись с предметами, мы наладили на завтра сумки, которые были предусмотрительно положены для нас в большом шкафу у входа. Нашли там и тренировочные костюмы, и униформу академии. Плиссированная юбочка в клеточку пришлась мне по душе. Выше колен, из приятного и плотного материала. Оставив Райдена разбираться с бумагами, я отправилась в ванную. Принять душ и переодеться в плотную ночную рубашку. Также обнаруженную в шкафу.